«Дракон вряд ли», — задумчиво ответил лорд Грет. «А вот полудракон мог бы. Полукровки более выносливы, преодолеть степь вполне способны». Только тогда до мастера Акена дошло. «Старый лорд Гро! Девочки и Дейра!» И он умчался на второй этаж заведения, где и жил оборотень со своей семьей. Вскоре в таверну спустилась высокая женщина с длинными золотыми волосами и неестественно синими глазами. Следом за ней в зал вошли четыре столь же неординарно красивых девочки от 5 до 16 лет примерно. Вслед за матерью и сестрами спустились 7 сыновей. Эти точно в отца пошли, темноволосые, с желтыми волчьими глазами, да и движения звериные. Младшие в этом многочисленном семействе были явно напуганы, старшие сыновья попросту злы. Того и гляди перекинуться! 4 юных драконесс! 4! Дочери у них вообще редкость, но чтобы 4? Невероятно! — прошептал Юрао. — Это ж целое состояние, Дея! Стоимость каждой сравнима с нехилым замком или особняком в центре столицы. 3-й раз за сегодня. Ого! А потом я прислушалась к словам мастера Акена, который обратился к женщине. В темной крепости есть отдельный корпус для гостей. До выздоровления Корра поживете там. Потом решите. И я вдруг поняла, как леди Дейри Гро, бесценной дочери драконьего семейства, удалось скрыться от отца. Явно и в первый раз Акена посодействовал. Хороший мужик, да? Словно услышал мои мысли Юрал. Я потому хотел, чтобы Риая за него замуж вышла. Даже помочь мужику пытался, но не срослось. Старший следователь — неплохой оборотень, это да. Но меня сейчас другой момент волновал. А как в эту семейную историю влезли тролли? Но тут за окном послышался стук копыт по обледенелой дороге. Подъехали сани, и леди Дейра опрометью бросилась на улицу. Все ясно. Из темницы привезли того самого оборотня. Драконесса вела себя очень сдержанно и достойно, даже в разоренной таверне. Но, похоже, при виде мужа ее выдержка дала сбой. На рыдание матери из таверны побежали девочки и младшие оборотни. Заторопился и Акена. И вскоре послышались его распоряжения по транспортировке оборотня в крепость. Затем загудел вновь активный вихрь перехода, и только тогда я поняла, что Шейдер тоже вышел со всеми. Просто я, когда леди начала рыдать, как-то тоже разревелась. «Эй, напарник!» Юрао, мое мокрое дело заметил. «Ты чего?» «Они же этого никогда не забудут!» Я подавила судорожное рыдание. «Понимаешь, никогда! Это так страшно, когда твой сильный и смелый отец вдруг оказывается...» И я умолкла. «Не хочу об этом говорить! Не хочу это вспоминать! Вчера эти дети стали взрослыми, все! Теперь они знают, что папа их не защитит, и что мир жесток, очень жесток. А папа, он не всесильный сказочный герой, он просто слабый человек, в их случае оборотень. И это чувство, что ты маленький, беззащитный, стоишь перед всем враждебным миром... Так, ладно, выросла уже, хватит реветь. Юрао!» Я вытерлась рукавом и повернулась к Дроу. «Пока они не ушли, узнай, кто из сыновей леди Дейры вчера обслуживал троллей». «Почему сыновей?» — не понял Юрао. «А ты бы пустил дочь к троллям?» — задала резонный вопрос я. «Понял. Сейчас вернусь». Вернулся он быстро. Я еще не успела найти платок по карманам. Молодой оборотень протянул свой, чуть прищуренными глазами разглядывая меня. «Вот что значит воспитан настоящий леди. Чистый платок с собой всегда». «Темных ночей вам!» — начала я, пытаясь улыбаться. «А вы кто?» — несколько враждебно спросил юноша. «Мой напарник», — тут же прояснил ситуацию Юрао, «и доверенный эксперт мастера Акена». «А-а-а!» — уже уважительно протянул оборотень. «Чем могу быть полезен?» Я вернула ему платок и начала допрос. «Тролли пили много?» «Нет», — он призадумался, — «на редкость мало, только брагу. Они вообще поесть пришли. говорили негромко, сдержанно. И да, старались, чтобы я ничего не услышал. — И вы не услышали? — с сомнением спросила я. Просто у оборотней слух запредельный, а уж у драконов и вовсе невероятный. Так что услышать должен был. — Вы правы, — парень улыбнулся. — Кое-что слышал. Тролли прибыли по делу, как они говорили. Заказ очень выгодный и от старого клиента. Насколько я понял, они должны были найти человека в Раддаке. А людей у нас, сами понимаете, немного. Среди присутствующих так вы единственная, и то уже с простудой. Платок отдайте, сурово прервала его я и, утерев таки сопливый нос, конфисковала чужое имущество. Юрао и оборотень переглянулись, усмехнулись, но смеяться надо мной не стали. В общем, тролли считали, что у них легкое дело, вернулась я к разговору. Ну да, подтвердил юноша, тролли смесь крови определяют сходу. На поиски у них максимум дней 6 и ушло бы. Теперь переглянулись мы с Юрао, потому как нам для того, чтобы найти искомого ими человека, тоже тролль бы понадобился. С другой стороны... Послушайте, вновь обратилась я к оборотню. А вы не в курсе, кого именно они искали? Может, приметы, особенности? И вы же тут всех местных знаете? Он знал. И я в этом точно была уверена. Но нам говорить не собирался, а оборотня заставить передумать не так-то просто, и мы с Юрао оба это понимали. К счастью, появился Акена. «Риате!» Старший следователь радостно схватил меня за плечи, потряс, потом восторженно. «Ну ты даешь, Риате! Ну ты молодец, в общем!» Оглянулся на оборотня и уже ему. «Раш, знакомься, адептка Академии проклятий, Дея Риате, это она дело раскрыла, и благодаря ей нашли как убийцу, так и обнаружили присутствие вашего деда в данном деле». У Раша заметно отвисла челюсть. На меня теперь так смотрели, как на... даже не знаю на что. «Мастер Акена, я, откровенно говоря, смутилась. Просто случайность, правда, я...» «Не оправдывайся, Риате», — сурово пожурил меня полувасилиск. «У тебя, Риате, настоящая хватка!» «Это надо же! Пока я искал подтверждение теории магического вмешательства, ты пошла по совершенно иному пути!» «Ведь этого несоответствия никто не заметил! А уж с драконом так вообще! Ты...» Темную фигуру заметил Юрао. Не стала я присваивать заслуги себе. «Он же след определил!» А на кладбище нас так вообще лорд Шейдер провел по магическому следу, так что не я одна. — Скромница! — возвестила Кена и потрепал по моей щечке. — А теперь быстро в переход, пока окончательно не простыла. — Апчи! — сказала я. — Мастер Лютер, он кузнец, в конце дороги живет, — глухо сказал оборотень. Дальше оно все случилось как-то само. — Спасибо! — крикнула я оборотню, выбегая из таверны. «Не закрывайте воронку! Мы быстро!» — заорал Юрао, бросаясь за мной вдогонку.